Потом до отбоя мы едим, моемся в душе и опять сидим в дневной комнате. Старик Бластик, старейший овощ, держится за живот и стонет. Джордж, санитара зовут его рукомойник, моет руки в фонтанчике для питья. Острые сидят, играют в карты и таскают с места на место телевизор, куда позволяет шнур. Пробуют получить хорошую картинку. Громкоговорители в потолке все еще играют музыку. Музыку эту передают не по радио, вот почему нет помех от аппаратуры в стенах. Музыка идет с поста. Она записана на большой бобине. Всю пленку мы знаем наизусть, и никто ее уже не слушает, кроме новеньких вроде МакМерфи. Он еще не привык. Он играет в очко на сигареты, а динамик прямо над картежным столом. Шапочку он натянул почти на нос, и, чтобы увидеть свои карты, задирает голову и смотрит из-под нее. Он говорит, не вынимая сигареты изо рта. Помню, так говорил один аукционер на скотной ярмарке в Далс-Сити. «Эй, давайте, давайте!» — говорит он быстро, пронзительно. «Я слушаю вас, пижоны, просим или мимо проносим?» «Просим, говоришь, так, так, так, десяткой кверху, и мальчик еще просит. Скажи на милость, получай себе на чай, плохо твое дело. Единожды 8 доктора просим, единожды 9 доктор едет, получай и ты, Сканлон. И хорошо бы какой-нибудь идиот в парнике у сестры привернул эту собачью музыку. Ой, Хардинг, эта штука день и ночь играет?» В жизни не слышал такого сумасшедшего грохота. Хардинг смотрит на него с недоумением. «О каком конкретно шуме вы говорите, мистер МакМерфи?» «Об этом собачьем радио. Ох, как я пришел утром, с тех пор играет. Только не заливай мне, что ты его не слышишь». Хардинг поворачивает ухо к потолку. «А, да, это так называемая музыка. Нет, мы, пожалуй, слышим ее, когда сосредоточимся. Но ведь и сердцебиение свое можно услышать, если сильно сосредоточиться». Он с улыбкой смотрит на МакМерфи. «Понимаете, мой друг, это проигрывается запись. Радио мы редко слышим. Последние известия не всегда оказывают лечебное действие. А мы слышали эту запись столько раз, что она просто не задевает слуха. Примерно так же, как не слышит шума человек, живущий у водопада. Если бы вы жили у водопада, как думаете, вы бы долго его слышали?» «Я до сих пор слышу шум водопада на Колумбии. Всегда буду слышать. Всегда. Слышу, как гикнул Чарли медвежий живот, когда ударил острогой большую чавычу, плеск рыбины в воде, смех голых детей на берегу, женщину сушильни. Вон с каких пор».